за несколько минут. Видел? Напарник привлекает мое внимание к вывеске на информационном стенде склада. Заняться пока нечем. Мы ждем, когда вагончик наполнит свежей загрузкой. Впереди перерыв примерно в полчаса. Пока подойдет очередь, пока все внутрь переместят. Подхожу к стенду, внимательно читаю. Наша компания предлагает попробовать силы всем желающим в формате франшизы. Франчайзи выплачивает так называемый паушальный взнос, разовый платеж владельцу бренда за вход в бизнес. В него входит само право пользоваться известной маркой. Также бизнес-план, технологии, инструкции, стратегии, принципы. Сумма первоначального взноса написана уклончиво, от 500 тысяч гонконгских долларов. В тексте куча звездочек и мелкого шрифта. Еще приглашение ознакомиться с офертой целиком на сайте компании. «Что-нибудь знаешь об этом?» — уточняю Джоана. Тот качает головой. «Все равно такой суммы нет. Мне целый год на такое счастье откладывать», — говорит он. «Тебе, кстати, тоже. Так что не раскатывай особо губу, Юн. И тем более в Пекине». Действительно, речь о бизнесе в материковом Китае. Становится понятным, почему мой друг улетел в столицу. Видимо, не все так просто в нашей Белокаменной. И откупиться от материковых обычными бесплатными обедами у него не получится. Коротко задумываюсь. Риски есть. Но, с другой стороны, франшиза – неплохое решение с точки зрения точек роста. При минимальных стартовых вложениях, а то и при полном их отсутствии, это рывок показателей, которые перестали расти. Плюс диверсификация рисков. Поиск новых точек сбыта, выйти на материк – это как зайти в голубой океан. Если смотреть непревзято, сделка интересная, но что-то подсказывает, вагончики достанутся на очень узкому кругу столичных лиц. Даже предполагаю, каким именно. Оглядываясь по сторонам, нахожу клочок бумаги, ручку, переписываю номер, по которому обещают более подробную информацию. Джан косится, как на придурка, но ничего не говорит. Достать полмиллиона гонконгских долларов – действительно амбициозная задумка, хотя определенные мысли в голове уже появились. «Сколько времени до выезда?» – уточняю напарника. «Буквально минут 10 и выезжаем». Он возится в корпоративном приложении, лихорадочно, теребя гаджет. «Здесь есть откуда позвонить?» «На улице автомат». Предупредив, что отлучусь на 5 минут, иду к выходу. «Эй, Юн!» «Я все понимаю, но форму надо в прачечную сдать». Джиан объясняет, что взамен нам выдадут новую. Вопросов нет, снимаю фартук и колпак, вручаю напарнику. Не в службу, а в дружбу. «Ладно, а ты сам куда?» Срочный звонок. «Не опаздывай». Автомат нахожу сразу. По пути вижу, как возле склада останавливается старенький седан. На пассажирском сидении здоровенный китаец с выражением лица агрессивного дебила пьет молочный коктейль. Ноги задрал на торпеду. И водителем. Товарищ помельче, с прилизанными по пробору волосами. Худой, как скелет, кого только не встретишь в Гонконге. Звонок из автомата стоит 1 гонконгский доллар за минуту. Вставляю в купюроприемник 10. 10 минут более чем достаточно. Автомат охотно сжирает деньги, а в трубке раздается длинный гудок. Набираю номер, записанный на клочке бумаги. «Здравствуйте, вы позвонили в информационный центр». Выслушиваю приветствие, потом задаю вопрос об условиях. Выясняю, что в инвестиции, заявленные франчайзером, не входят расходы на аренду, персонал, открытие юрлица. Дальше звучит рекомендация иметь подушку безопасности в треть от планируемых затрат. Сумма предсказуемо увеличивается на несколько десятков тысяч. «Наш бизнес востребован. Чувство голода мы испытываем каждый день», — заверяет консультантка. 70% успеха гарантирует наша компания, и только 20% зависит от вашей способности четко соблюдать инструкции. Потом идет лекция о необходимом перечне документов, которая завершается предложением оставить заявку на рассмотрение. Спасибо. Для начала прошу выслать на ознакомление договор. Указываю адрес электронной почты и вешаю трубку. Необходимую информацию я получил. Прежде всего очевидно, что вход в бизнес все же возможен. Пекин – огромный мегаполис с 20 миллионами жителей. Действительно голубой океан. Осталось придумать, где найти нужную сумму и, главное, понять, как создать юридическое лицо при запрете регистрационных действий. Мой отрицательный социальный рейтинг никто не отменял. Вопросы проверки франчайзера второстепенны. Выхожу из телефонной будки. Горилла, развалившаяся на пассажирском сидении, решает докопаться до одного из наших высших наперекур. С ухмыляющейся рожей дебил бросает окурок нашему под ноги. Тот, видя, что расклад сил не в его пользу, дает было слабину и соглашается донести окурок до урны.